Уже несколько дней разведчики шли по мертвой пустыне. С восходом солнца температура стремительно росла. К полудню песок прожигал даже через подошвы казенных сапог. Но не этот жар и не сухость воздуха были причиной мучений разведчиков. С утра поднимался сухой колючий ветер. Он нес тучи песка, такие густые, что днем солнце казалось в тумане. Раскаленный песок сёк лицо и руки, набивался в глаза, в уши, всюду, куда можно. Он вызывал зуд на коже и без того воспалившийся от сухого горячего ветра. Разведчики давно потеряли счет километрам, пройденным по пустыне. Вдруг неожиданно из Рима их глазам открылась фантастическая картина. С вершины каменной гряды, на которую они взобрались, во все стороны виднелась сплошная волнистая равнина сыпучего песка, совершенно лишенная всяких следов растительности. Высокие барханы, вечные волны песчаного моря, рядами уходили вдаль, насколько хватало глаз. Кузнецов взглянул в бинокль, взятый у Задова, и не смог увидеть ничего, кроме мертвого сухого песчаного моря. Однообразная желтая равнина уходила за горизонт. Хоть бы мираж какой появился, одно и то же. Действительно, жизнь здесь невозможна, подумал он. Гибель всему живому, не только людям, сулили эти голые сыпучие пески, переносимые ветром. Единственными признаками жизни в море подвижного нагретого песка были ленточки следов на барханах. Это были следы мелких животных и крупных насекомых. Рассказы командира о караванах, засыпанных песком в мертвой пустыне, не казались теперь преувеличением. Вода заканчивалась. Фляги отзывались на тряску громким, полупорожним всплеском. Погода стояла тихо и ясная, курортная. Солнце пекло немилосердно. Вдалеке, почти у зыбкой дрожащей линии горизонта, появилось небольшое облачко. Кузнецов опять посмотрел в бинокль. Мощная оптика приблизила картинку. Раскаленный песок месил караван верблюдов, навьюченных тюками. Нет, тючищами! Верблюды неторопливо двигались в такт медленному, неясному дыханию пустыни. Время отсчитывалось огромными песочными часами барханов. Так было, так есть, так будет. «Караван!» – объявил спутником Кузнецов. Задав с Беком, понурившись, сидели на вещмешках. Батыр в своем стеганом бухарском халате чувствовал себя неплохо. Задав ерзал и сдувал с кончика носа капли пота. Сверху жгло солнце, снизу песок. «Почудилось тебе! Мираж все это!» – тихо просипел Лева. Пересохшее горло соднило, говорить было больно. Он поднял голову и прищурился на Николая Ивановича. «Ты тоже мираж! Откуда фрицу взяться в пустыне?» Ни слова не говоря, Кузнецов шагнул к Задову и со всей силы ущипнул его за плечо. «Ай!» – Лёва подскочил с камня. «Больно же! Шуток юмора не понимаете! В пустыне без юмора нельзя! Откуда здесь взяться каравану?» «Посмотри сам! На!» Кузнецов протянул Лёве бинокль. «Ничего не вижу. Сплошная тьма египетская», – заволновался Задов, водя биноклем из стороны в сторону. Кузнецов досадливо поморщился и аккуратно отвел от окуляров длинный Лёвин чуб. «О, роскошный вид!» – обрадовался Задов, вглядываясь вдаль. Когда густое облако пыли в направлении, указанном Кузнецовым, оседало, в бинокль был виден большой караван. Раскаленные мозги десантников додумывали и услужливо воспроизводили звуки. Колокольчики верблюдов, крики погонщиков. «Эгегей, мы здесь!» – закричал Задов и для верности выстрелил пару раз в воздух из браунинга. К нему присоединился Кузнецов. Он размахивал фуражкой и тоже кричал. Невозмутимый Бег экономно поднял руку в индейском приветствии. Батыр знал, пустыня – дело тонкое. Восторга товарищей он пока не разделял и экономил силы. «Посмотрим, что будет дальше», – думал он. В караване их заметили. От густого облака пыли отделилось несколько всадников и поскакало к разведчикам. Когда всадники подскакали ближе, стала различима сбруя коней, украшенная серебряными бляшками и развивающимися красными султанами над точенными головами породистых скакунов. Сами всадники были одеты, несмотря на жару, в легкие кольчуги. У каждого на боку висела кривая сабля с костяной рукоятью. Белоснежные тюрбаны были надвинуты низко на лоб. Задов достал из кармана разговорник, составленный Сусаниным для блуждающих по пустыне. Лёва раскрыл кожаную книжечку и громко прочел первую фразу. «Шалом, братья!» В ответ на приветствие всадники выхватили сабли из ножен и, пришпорив коней, помчались к разведчикам во весь опор. Огненное солнце издевательским ледяным блеском сверкало на обнаженном оружии. Задов безуспешно пытался послюнявить палец сухим языком и лихорадочно комкал страницы книжечки, пытаясь найти приличествующие случаю слова. Наездники подскакали вплотную и теперь горцевали внизу бархана, коротко взмахивая саблями. «Лихаем!» – выкрикнул Лёва, изо всех сил стараясь наладить контакт с воинственными аборигенами. Один из всадников завизжал, остальные стали горячить коней, выбирая самый легкий и безопасный путь к вершине бархана. Лёва хотел было зачитать еще пару фраз, но его опередил Кузнецов. «Хватит!» Николай Иванович отобрал у Задова разговорник и убрал в офицерскую планшетку. Один из всадников в богато украшенном золотом кафтане поверх кольчуги повелительным жестом приказал спускаться, убедительно показал длинное ружье, до этого лежавшее поперек седла. Кузнецов показал пустые руки и спустился ниже. За ним последовали остальные. Начальник стражи подъехал к незнакомцам поближе и внимательно рассмотрел великолепную тройку. Ослепительно белый тюрбан, надвинутый низко на глаза, мрачный взгляд из-под нахмуренных бровей – все это придавало ему вид воинственный и угрожающий. Но заметно было, что всадник изумлен. Странно было встретить посреди мертвой пустыни путников, путешествующих пешком. «Мир вам!» – проникновенно сказал Кузнецов и прижал руку к сердцу. «Да пребудет удача с вами!» Батыр почтительно поклонился, Задов лёг на песок, но тут же вскочил, обливаясь потом. Сам себе одессит казался рыбой, пляшущей посреди раскаленной сковородки. «И вам мир, странники!» Неожиданно улыбнулся начальник стражи и сделал своим воинам знак рукой. Всадники вложили сабли в ножны. «Кто командует караваном?» – спросил Николай Иванович. «У каравана нет начальника», – ответил всадник. «Несколько купцов возвращаются домой из паломничества по святым местам, а мы сопровождали их через пустыню, потому что в этих опасных местах всякий сброд частенько тревожит почтенных паломников». Говоря последние слова, он выразительно оглядел разведчиков, стоящих и лежащих перед ним. «Проводите нас к купцам», – попросил Кузнецов. «Хорошо, скоро обеденный привал, мы вас проводим», – начальник стражи лукаво улыбнулся и спросил. «Предпочитаете пешком? Может, есть желающие побыстрее и с ветерком?» Задов, лежащий на песке, во всеуслышание капризно объявил. «Побыстрее!» «И с ветерком! Я сейчас закрою глаза и открою уже только на месте. А когда открою, то надеюсь никого не увидеть. Мне уже порядком надоели эти болтливые миражи». Похоже, Лёва перегрелся. «Полосатого доставить с ветерком», — приказал старший. Один из воинов соскочил с коня и с веревкой в руках подошел к Задову. Он быстро связал ему ноги, а другой конец привязал к седлу. Стражник одним движением запрыгнул на коня и, пришпорив его, с гиканьем помчался к каравану. Лёва рассекал пространство быстро, с ветерком. Судя по крикам и проклятиям, Задов изменил своим желанием и открыл глаза до прибытия на стоянку каравана. «Славный ход у этого Воронова», – – сказал Кузнецов, провожая взглядом уносящегося вдаль всадника и его пассажира, перелетающего с бархана на бархан. «Да», – с гордостью согласился главный стражник, – «настоящего правоверного воина должен быть чистокровный арабский скакун. Ваш спутник не знает цену словам», – сказал начальник стражи, задумчиво провожая взглядом быстро уносящегося задова. «Будем считать это новым жизненным опытом», – ответил Кузнецов. «Думаете, пригодится?» «Вряд ли, но давайте будем мыслить позитивно». Крики задова: «А-а-а! Хотите белого мяса? Подходи по одному!» затихли вдали. Николаю Ивановичу и Беку предложили сесть на лошадей позади двух охранников. Маленькая кавалькада рысью поехала к каравану. Через 5 минут, не более, они достигли места, предназначенного для отдыха. Начальник охраны привычно расставил стражу из своих воинов, а сам вместе с незнакомцами стал поджидать караван. Задов давно был на месте. Вопреки ожиданиям, он не скандалил, а вместе с кавалеристом, домчавшим его с ветерком, дымил по очереди длинной изогнутой трубкой. Курильщики оживленно обсуждали достоинство вороного скакуна. Конь стоял рядом, шумно всхрапывая, когда ветер сносил клубы табачного дыма в его сторону. Скоро пара дюжин верблюдов, груженных товарами и с погонщиками, вооруженными длинными пиками, прошли мимо первого кольца оцепления. За ними на тонконогих великолепных скакунах проследовали 4 купцов, которым принадлежал караван. Это были люди уже в возрасте, важные, толстые и вальяжные. За ними следовали цепочкой верблюды с поклажей и вьючные ослики, замыкавшие караван. На стоянке кипела работа. Были разбиты шатры, освобожденные от груза верблюды, лошади и ослики были определены на отдых вблизи лагеря. Посередине становища стоял большой шатер красного шелка с золотыми звездами. Туда начальник стражи и отвел незнакомцев, найденных в пустыне. Путники вошли под звездный купол. 4 купца восседали на подушках. Слуги внесли подносы с едой и напитками. «Кто такие?» – спросил один из купцов. Батыр заговорил первым. «Меня зовут Батырбек. Я хан из восточных степей. По дороге в Мекку я и мои спутники-паломники были схвачены шайкой разбойников Черного Али. Несколько дней назад мы бежали из плена. По милости великого того, в чьих руках нашей малой жизни, мы повстречали ваш караван в этом гиблом месте. Позвольте нам путешествовать вместе с вами, почтенные. Ваше покровительство будет оказано достойным. Мы – воины великого стратега. Нам надо выполнить обет, посетить Мекку и найти старую крепость в мертвой пустыне». После долгого перешептывания между собой ответил старший из 4 купцов. «Почтенный Батырбек», – важно сказал он, – «мы с радостью берем тебя и твоих набожных спутников под свое покровительство и защиту. Старая крепость находится в самом сердце этого забытого Аллахом места, мертвой пустыни. Страшен ваш обет. Многие не смогли его исполнить. Да позаботится Аллах об их отважных душах. Мы поможем вам. А пока садитесь с нами, разделите скромную трапезу». «Наш повелитель Дмитрий Паша, безграничная его мудрость и щедрость, единственное, чего он не умеет, это прощать. Поэтому мы должны выполнять невыполнимые задания, то есть брать обеты», – скрипуче пожаловался задов. Разведчики уселись рядом с купцами, и усердные слуги уже не успевали подносить еду. Задов в один присест осушил кувшин с водой, подслащенной медом. В конце трапезы слуги подали щербет. И, о чудо, воду в глубоких пиалах для омовения рук и лица. Купцы сидели в солидном молчании и курили кальян, передавая по кругу длинный шланг. У каждого был свой мундштук, который очередной курильщик надевал на кончик шланга перед тем, как сделать несколько глубоких затяжек. Вода в прозрачной колбе громко бурлила. Разведчики от кальяна вежливо отказались. Своих мундштуков у них не было. Десантники закурили из Левиного портсигара с замысловатым вензелем. Все сидели молча, выпуская сизые облачка табачного дыма, медленно уплывающие под своды шатра. Послеобеденную тишину нарушил купец в тюрбане, украшенном сияющим алмазами пером. «Вот так мы проводим все наше время», – тоскливо сказал он. «И в походе, и на привалах. Мы не знаем, как бороться с черной змеей хандры, обивающей наши сердца. В городе или караван-сарае обычно после трапезы мы взираем на танец живота или услаждаем наш слух сладким пением кастратов. Как же это скучно! О, путники! Вы многое повидали и многое пережили. Подскажите нам, как прогнать тоску, чем развеять нашу скуку?» Остальные купцы с постными лицами продолжали курить, соревнуясь, кто выпустит больше клечек из дыма. Было видно, что это не приносит им радости. Разведчики переглянулись. Батыр вздохнул и развязал кушак. Следом он снял халат и остался в заношенной майке с надписью «Пахтакор» на груди. Футболка висела на узких слабых плечах, зато туго обтягивала выпирающий живот. Купцы заулыбались и перестали курить кальян. «Отставить!» – тихо скомандовал Кузнецов. «Танцы на десерт!» Он посмотрел в глаза разомлевшего от еды напитка в Леве и коротко кивнул. Все знали непревзойденный талант Задова мгновенно ориентироваться в любой обстановке и времени. И на этот раз он не подкачал. «Позвольте мне сделать вам предложение, от которого никто не сможет отказаться. Всем будет весело и хорошо, если на каждом привале я буду рассказывать остальным сказку. Мне кажется, это поможет скоротать время». «Твоя правда, о незнакомец из пустыни!» — с чувством сказал купец, начавший разговор о борьбе со скукой. «Мы принимаем твое предложение, но с одним условием. Ты должен рассказывать только интересные сказки и те, которые мы никогда не слышали. А перед сном сказки должны быть соответствующие», — нарушил молчание самый старый из купцов с длинной седой бородой и сморщенным, как чернослив, лицом. «Я очень рад, что моя идея пришлась вам по вкусу», – произнес Задов. «Чтобы показать, что мое предложение не пустой звук, я сейчас расскажу вам сказку, которую вы точно никогда не слышали. Зуб даю!» И, показав пальцем на Батыра, добавил: «Его зуб!» Бек широко улыбнулся, сверкнул золотой фиксой. Купцы придвинулись поближе, а Задова усадили посередине на большую подушку, расшитую золотом. Слуги принесли чаши с подслащенной водой, наполнили кальян свежей табачной смесью и достали из костра горящих углей, чтобы разжечь его. Задов громко прополоскал горло, сдвинул на бекрень каракулевую кубанку с малиновым верхом и произнес: «Слушайте сказку-рассказку о двух братьях, Дюки и Люки. В стародавние времена, когда мир был плоским и покоился на трех верблюдах, а боги бродили среди людей, в одной досточтимой царской семье гномов родились два мальчика. Назвали их Дюк и Люк. Братья выросли, возмужали и, как и подобает достойным правителям, заботились о своем народе. Королевство в результате землетрясения ушло под воду. Дюк и Люк странствовали со своим народом по всей земле, неся людям культуру и просвещение, освобождая племена от тьмы невежества, обучая народ великому искусству торговли. На берегу теплого моря, на пересечении сухопутных и морских торговых путей, братья основали город. Город назвали Одесса. Так возник один из самых загадочных городов северного побережья Великого Черного моря. В ближайших землях еще царили примитивные охотничьи обычаи, а древние одесситы уже построили красавец-порт. Древние одесские математики научились рассчитывать сумму пошлин с въезжающих в город и размер налога с выезжающих. Древние одесские кузнецы научились чеканить из благородного тяжелого свинца монеты других стран, неотличимые от настоящих золотых. Город процветал. В самом его центре, на самой красивой площади, благодарные потомки установили памятник братьям-основателям. Дюк стоит на люке и держит в руке свиток, на котором записана величина взимаемого налога со всех проплывающих и проезжающих, пеших и конных. Деньги текли в казну города и в карманы жителей полноводной рекой. На этом месте Задов умолк и объявил купцам, что продолжение они услышат на вечернем привале. Под испепеляющим солнцем караван продолжил свой путь. Теперь разведчики ехали на верблюдах, зажатые между мохнатыми верблюжьими горбами. Пустыня сменила свое однообразие. Песок и барханы запестрили разноцветными оттенками, от желтого охряного до светло-апельсинового, название которому есть только в языке кочевников и купцов. Купцы же с нетерпением ждали привала и продолжения рассказа. Наконец наступил вечер, а с ним и долгожданная прохлада. Слуги установили походный шатер. После вечерней молитвы и трапезы все уселись кружком возле костра, разведенного рядом с шатром. Задов продолжил свой рассказ. Пришла в те благодатные земли большая смута. Были забыты великие заветы Дюка и Люка. Гном пошел на гнома. Началась большая страшная война. Рухнули все правила и устои. Несколько лет шла затяжная битва в землях, где стоял на берегу моря город Одесса. Реки крови пролились, и великое черное море бурлило кровавой пеной. Славным гномам, населявшим Одессу, удалось выжить и устоять в кровавой смуте. Гномы показали себя подлинными великанами ума и сердца. Несмотря на все удары судьбы, выпавшие на ее долю, Одесса не исчезла с лица земли и процветает. Именно это остается самой великой тайной одесситов. Вернемся ко временам смуты. Один мрачный гном, белый генерал, собрал могучую армию таких же неприкаянных, как и он сам. В этой войне он не смог победить, но успел собрать большую казну. Остатки его войска отступали, чтобы переплыть море и спастись от полного разгрома. Жители города тактично напомнили белому генералу о заветах великих братьев Дюка и Люка, гласивших, что каждый, даже просто проезжающий, должен заплатить налог, переводя на обычный язык «делиться». Мрачный гном в лампасах ответил горожанам коротко и очень грубо. Особо непочтительно он отозвался об отцах-основателях и их заветах. Охрана обоза с казной была сильна и непобедима. На городском собрании одесситы решили, что нельзя нарушать заветы, данные горожанам отцами-основателями. Принципиальные гномы постановили идти, сражаться и забрать свое. Быстро оседлав своих кратконогих пони, все поскакали вдогонку за вражеским караваном. Повозки с золотом не успели уйти. Завязалась кровавая битва. Охранники оказались действительно бесстрашными воинами. Белый генерал отрядил в охрану золотого каравана самых отчаянных солдат. Много славных одесситов полегло в том бою. Смерть собрала очередную страшную жатву среди горожан. На какой-то миг могло показаться, что славные потомки Дюка и Люка погибнут в бою за золото. Но тут им пришли на помощь братишки-анархисты, гномы с железных кораблей. Мореходы поклонялись учению Хаоса и учителю Буки. Они высадились на твердую землю, чтобы нести свет учения в обмен на еду, вещи, огненную воду и деньги. Они тоже любили золото и ненавидели белого генерала, который любой хаос превращал в порядок. Братишки-матросики в полосатых одеждах примчались на тачангах, запряженных боевыми скакунами, и сходу вступили в бой. Лихо развернув могучих пони, они открывали огонь прямо с колесниц, ставя огневой заслон. Много погибло славных гномов, но и стражи, охранявшие золото, были уничтожены. Караван был захвачен, а богатства поделены честно, почти поровну. Всех погибших похоронили с почестями, никого не оставили на поле боя, даже маленького Яшку-пулеметчика. В этом месте Задов незаметно смахнул с ресницы набежавшую слезу. Как все эгоисты, Лёва был сентиментален. Шулер Яшка так и не отдал ему карточный долг. И никогда не отдаст, уж будьте уверены. «Хорошая сказка, жизненная», – промолвил с гражданским пафосом один из купцов, оглаживая бороду. «Золото – вот истинный движитель прогресса и истории человечества. Богатыри, а не гномы!» «На том стоим», – скромно потупился Задов, – «и стоять будем». Долго еще сидели у костра путники, глядя в мерцающие угли. Потом все пошли спать. Надо было отдохнуть, ведь завтра предстоял очередной день тяжких скитаний по пустыне. «Вот что бывает с теми, кто не хочет платить налога», задумчиво сказал другой купец, потирая шею. «Наш султан вешает или сажает на кол любого, кто пытается обойти государственную казну. Да будет благословен его род, да ничто не омрачит его мудрого царствования». На рассвете караван продолжил свой путь. Поднявшееся из-за горизонта солнце быстро раскалило поверхность пустыни. Верблюды взобрались на вершину очередного огромного бархана. К разведчикам, сидящим на флегматичных кораблях пустыни, подскакал начальник стражи. Он указал рукой на точку, темнеющую у самого горизонта, и сказал: «В той стороне находятся развалины старой крепости. Здесь наши пути расходятся. Ваши фляги наполнены, да поможет вам всемогущий выполнить обет». Пришпорив коня, сын пустыни ускакал вперед. «Не очень они тут разговорчивые», – бурчал Задов, слезая с верблюда. За ним спустились на песок кузнецов и батыр. Щурясь от солнца, Лёва посмотрел в бинокль, но точка так и осталась размытым пятнышком, несмотря на мощную оптику. Мимо них один за другим проходили вьючные лошади и верблюды. Замыкали караван купцы на арабских скакунах. Разведчики проводили караван задумчивым взглядом и самостоятельно двинулись через раскаленные пески к далекой старой крепости. Вода, как обычно, закончилась сначала у Задова, а потом и у стальных фляги показали дно. Жажда мучила десантников, и теперь не осталось ничего важнее, чем просто переставлять ноги. Левая, правая, левая, правая. Развалины старой крепости приближались очень медленно, потихоньку. В пустыне тень материальна. В ней можно полежать, ненадолго получить иллюзию прохлады, искупавшись в тени, как в воде. Разведчики шли, загребая ногами песок к старой крепости, надеясь найти тень и отдых. О задании никто давно не вспоминал, тем более что действовать предстояло по обстановке. Главное – добраться до развалин и укрыться в тени. Удушливый жар заполнил все вокруг. Тело человеческое в таких условиях бессильно. Только воля и упрямство заставляют переставлять ноги и двигаться к цели. Кузнецов взглянул в бинокль. Между двумя большими барханами было хорошо видно изломанную линию светло-коричневого цвета, контуры остатков крепостных стен. Как далеко. Неизвестно, сколько еще времени предстояло идти, а все уже совсем выбились из сил. «Жарко!» – тяжело процедил сквозь зубы Задов. «Разве это жарко?» – невозмутимо отозвался Кузнецов, щурясь из-под козырька фуражки. «Помню, зимой 42-го кратеры загнали нас в болото подробно. Пришлось прорываться с боем. Вот тогда действительно было жарко». Из-под фуражки покатилась по шее капля пота, но, не достигнув воротника, испарилась, не оставив после себя даже небольшого пятнышка соли. Это был самый главный и страшный признак обезвоживания. Заветная цель, казалось, отодвигалась от утомленных десантников. Еле волоча ноги, разведчики в конце концов преодолели расстояние до развалин. Перед ними раскинулись занесенные песком остатки разрушенных стен и бастионов со сглаженными ветром углами. Наступила долгожданная передышка. Разведчики рухнули в благословенную тень под обломком стены. Они лежали в тени. Они купались в ее блаженной прохладе. Задов подложил под голову вещмешок, устраиваясь поудобнее. Он всегда ценил личный комфорт и не собирался отказываться от своих привычек. Что-то мешало вытянуть правую ногу. Лёва попробовал отпихнуть ногой узкий камешек, выступающий из песка. Задов несколько раз толкнул его ногой. Песок с легким шумом осыпался. Из него торчало узкое горлышко медного кувшина, позеленевшего от времени. С громким хлопком из кувшина выскочила пробка, и следом за ней потянулся густой черный дым. «В следующий раз возьму в командировку противогаз», – подумал Кузнецов. «Бесхозное оружие массового поражения валяется на каждом шагу». Черный дым образовал облако, которое сгущалось и уплотнялось на глазах. Через мгновение оно превратилось в железного человека с парой горящих красных глаз. Третий глаз человека светился на лбу зеленым огоньком свободного такси. Чудище с грохотом несколько раз подпрыгнуло, пошевелило руками, разминая суставы, и помахало обрубком чешуйчатого хвоста, утыканного шипами. Разведчики с ужасом и трепетом смотрели на это гимнастическое выступление посреди пустыни. Железный человек, в свою очередь, изумленно разглядывал незнакомцев. Закончив разминку, чудище проревело страшным голосом. «О, благороднейшие спасители мои! О, бриллианты очей моих! Тысячу или две тысячи лет провел я в заточении, пока вы, о изумруды души моей, не вызволили меня из плена, о почтеннейшие! Перед вами могущественный джин войны, плененный 2000 лет тому назад!» Закончив речь, он гордо отставил ногу в сторону и замер, придав своей фигуре максимум величия и мощи. «Так, значит, ты джин?» – уточнил Кузнецов, сдвинув на затылок фуражку. «Нам, насколько я помню, фольклор полагается задать три желания». «Просите у меня, о достойнейшие, все, что будет угодно вашим драгоценнейшим душам. Согласно правилам Ассоциации боевых джинов, я обязан служить верой и правдой тем, кто меня вызволит из кувшина», — ответил буднично казенным голосом джин. «Освободит», — поправил его Бек. «Солдат спит, служба идет. Еще 3000 лет, и я стану полноправным членом Ассоциации джинов-ветеранов, участников боевых действий в пустыне. У меня будут только привилегии и никаких исполнений желаний». В голосе джина проскользнули злые нотки. «Так ты все можешь? Дворцы строить можешь?» – затараторил Задов, пришедший в себя. «Учти, у меня желаний до...» Тут он запнулся и начал мысленно перебирать свои желания, примеряя к телу по высоте ребром ладони. «Я могу извергать молнии, превращаться в воина-невидимку, могу разить конного и пешего, могу видеть лазутчиков в темноте, глаз ночного видения». Джин показал пальцем на светящийся зеленым цветом глаз на лбу и доверительно продолжил. «У меня лучше получается разрушать дворцы, чем строить. Да, я боевой джин, а не зодчий. Сами знаете, как военные строят. Если вам нужны каменщики, то надо было откапывать кувшин с джином-строителем. Видите?» С этими словами Джин поскреб железным когтем по кувшину. «Здесь эмблема, копье и меч. Значит, Джин боевой. А если бы было клеймо «Мастерок» и «Циркуль», то в кувшине вы нашли бы Джина-строителя. Он вам все, что душе угодно, построит. Хоть дворец, хоть новое общество. Вот так, молодые люди». «А что здесь произошло? Какой горький катаклизм?» — спросил Кузнецов, обводя рукой развалины. «На нас напали. Враги выпустили против нас десятки джинов. Я сражался, но что может один против сотен? Гарнизон пал, крепость разрушена, меня заточили, увы. У каждого воина есть хотя бы одно поражение». Джин разошелся не на шутку. Было видно, что он умел и любил воевать. Единственное, чего он точно не умел, так это врать. «Хватит заливать! Говори правду!» – перебил его Задов, эксперт в части правды и обмана. «Как было на самом деле?» «О, добрейший владыка! Смилуйся над своим смиренным рабом!» Плечи Джина поникли, и смотрел он уже из-под лобья. «Не хочется омрачать твои уши банальной и печальной повестью». «Давай, давай, здесь все свои», — подбодрил боевое чудище Бек. «Давно это было. Шла по пустыне маленькая злая волшебница именем Шахра из ада. Попросила воды. Не хотела, значит, тратить запасы магии на мелочь. Вежливо так попросила. А часовой у ворот оказался острословом, но и начал изгаляться над именем, вместо того, чтобы позвать начальника караула. Никто же не знал, что это ее больное место. Наверное, в детстве волшебнице пришлось наслушаться шуток от сверстников. Может быть, она была хорошая, в принципе, волшебница, только сильно несчастная. Посудите сами, Шахра из ада, не Рахат из Лукума. Короче, пошло-поехало веселье. Молнии, смерчи, полчища скорпионов, огонь с неба. Все разрушило, всех перебило. Мне хвостик наполовину сожгла и в кувшин запечатала. Меня ведь убить нельзя, я бессмертный». Плаксиво закончил Джин, поглаживая заживший обрубок хвоста. «А хотите, я по пустыне напалм разолью и подожгу. В небе радуга будет красивая, всем станет весело». «Ненадежный ты, Джин, хоть и боевой», — обронил Батыр. «Люди еще ненадежнее, хамы через одного. Могли бы и повежливее, хотя бы с женщиной», — злым голосом начал оправдываться Джин. «Джин выполняет то, что вы приказываете ему делать, а не то, что бы вы хотели, чтобы он делал. А то носится в расплавленных доспехах. Ой-ой-ой, спасите, помогите», — передразнил защитников крепости Джин. «Конкретнее ставить задачи надо. Мы в армии, а не на гражданке. Тем более, что я опытный образец, недоработанный, и был здесь на полевых испытаниях. Меня даже в серийное производство не успели запустить». Плаксиво закончил речь изделия пустынного военно-промышленного комплекса. Задов перестал перебирать и сортировать свои желания и сказал: «Сделай так, чтобы у нас было много-много воды». Джин усмехнулся и сложил за спиной фигу. Над разведчиками громыхнуло. Подняв головы, они увидели сгущавшуюся черную грозовую тучу. В ней что-то страшно ворочалось, громыхало и сверкало. Намечавшийся грозовой ливень обещал действительно много воды. Очень много. И началось. Небеса разверзлись, и на друзей обрушился сплошной поток воды. Еще секунду назад они изнывали от жажды и страдали от зноя. Сейчас поток воды с небес смывал все вокруг. Разведчики, отплевываясь от воды пополам с песком, цеплялись за все, что подворачивалось под руку, чтобы их не смыло. Вокруг сверкали молнии, вонзаясь в землю все ближе и ближе к людям. Отмахать столько по пустыне, чтобы утонуть или поджариться от молнии, было бы совсем обидно. Мощи у Джина было больше, чем сноровки. А может быть, желание Задова было сформулировано не совсем корректно? Сквозь шум воды и грохот грома еле пробивался крик Задова, больше похожий на писк. «Прекрати! Останови!» Лёва старался перекричать стихию, и это ему удалось. Джин услышал жалобное поросячье «ви», задумался, вслушался еще раз. Молнии перестали сверкать. Грозовая черная туча развалилась на безобидные клочья, и на небе по-прежнему засияло жаркое солнце. Песок, как губка, моментально впитал в себя пролитую грозой воду. О потопе напоминало только легкое марево над барханами, сильный запах озона и влажная, темная форма на разведчиках. «Быстро вы уложились в три желания!» – хихикая сообщил Джин, потирая ладони с противным железным скрежетом. «Пока, мужики!» С этими словами он сделал шаг к своему кувшину. «Стоять!» – рявкнул Задов и вскочил с песка. «Это когда ты успел выполнить три желания? Чуть нас не угробил и слинять решил?» Боевой Джин был существом дисциплинированным. После окрика он застыл с поднятой ногой и ответил, загибая пальцы. «Хватит врать! Первое желание! Много воды! Второе! И, наконец, последнее! Останови! Все как положено! Что пожелали, то и получили!» После этих слов раздался громкий хлопок, и Джин, превратившись в черное облако, стал втягиваться в кувшин. Задов лихорадочно соображал, что делать, но на ум, кроме ругани, ничего не шло. «Жулье! Кругом одно жулье!» – вопил Лева. Он сорвал с головы папаху и в сердцах бросил ее на песок. «Нас же трое! Значит, на всех получается 9 желаний!» – продолжал он бесноваться. «Поосторожнее со словами!» – сварливо отозвался гулкий голос из кувшина. «Согласно своду правил Ассоциации джинов, пункт номер 38, группа, нашедшая кувшин, имеет 3 желания независимо от ее численности». Лева подскочил к кувшину и с досады размахнулся, намереваясь пнуть пузатый кувшин. С небес грянул голос. Он громогласно ревел, цитируя свод правил Ассоциации джинов. «Пункт номер 8. Джин имеет право защищать себя и свое жилище всеми возможными способами». В небе громыхнуло, солнце стало затягивать тучами, вокруг резко потемнело. «Ша! Мы уже уходим! Нас уже нет!» Задов втянул голову в плечи, резво подобрал с песка мокрую папаху и сырой вещмешок, и бочком засеменил прочь от кувшина. За ним последовали Бег и невозмутимый Кузнецов. Вслед раздалось злорадное хихиканье.